Глава вторая. «А ты любишь этот город?» — спросил Слава. «Питер больше!» Ярослав передернул плечами. «Зачем визитер напомнил?» «Она не любила Москву». «Угу. Как наивно и безответно я люблю этот город». Слава, согнувшись у окна, крутил головой, словно высматривал что-то. «А на что смотреть-то? Пути, платформы, дома». То ли пригороды, то ли уже московские окраины. Люди. Люди везде одинаковы. И что в занесенном снегами сибирском поселке, что в казахском ауле, что на Арбате, все равно она проступает. Печать вырождения на лице. Неважно, какую форму она примет. Пропоится с вязанкой пустых бутылок. Или здорового парня, который носится вдоль поезда, продавая денатурат. Или раскрашенной девочки, посещающей авангардные спектакли, но не прочитавший в жизни ни строчки. Печать вырождения. Шлёп-шлёп-шлёп. И он ее не избежал. Может быть, он просто рискует поднять глаза и увидеть то, что незаметно другим? Увидеть печать на себе. Поезд проходил мимо платформы, замедляя ход. Ярослав скользнул взглядом по лицам. Привычно, профессионально. Зная, что все равно не запомнит лиц, а если и запомнит, то никогда не сможет описать, вдохнуть в них жизнь. Но зацепятся какие-то детали, мелочь, которая рано или поздно отольется в слова. «Я думаю, мы сразу разделимся», — небрежно сказал визитер. «Я рвану в БТУ, а ты в Ладур. Надо выколотить побольше бабок». «Откуда в тебе такая несокрушимая уверенность?» «От полного отсутствия ее. Крайности сходятся. Ты согласен с раскладом? БТУ орешек покрепче, но и заплатить могут больше. А дальше? Если все получится быстро, то надо сразу снять квартиру на месяц-другой. Дело может затянуться. А если сегодня останемся без денег, то я созвонюсь с Озеровым, переночую у него. Ты можешь напроситься к Степке. Но лучше бы их не ставить в известность о том, что Ярослав Заров в Москве. Ты серьезно? Да, конечно. Ребята могут попасть под удар. Ты же видишь, конкуренты не церемонятся. Они хорошо экипированы. Слушай, постарайся не продешевить в издательстве. Ярослав кивнул. Ты меня поражаешь, визитер. Спасение мира и выколачивание денег. Слава захохотал. Знаешь, в прежних визитах я поразил бы тебя еще больше. Спасение мира и грабеж на большой дороге, например. Кем тебе доводилось быть, Слава? Молчав, спросил Ярослав. Многими. Министрелями и поэтами, писателями и художниками. Думаю, имена не столь важны. В следующий раз ты вполне можешь оказаться режиссером. Или вообще автором компьютерной игрушки. Да, если он будет. В следующий раз. Если будет, вспомни меня. Слава кивнул. Вспомнить мне не дано. Я тебя придумаю, Ярик. Спасибо и на этом. Слава. «За кого мы возьмемся?» «Я бы предпочел корректора, но, боюсь, он нам не по зубам». «Что такое тьма, Слава?» «Вот уж не ожидал такого вопроса от тебя, и все-таки». «Тьма? Это просто отсутствие света, Ярик. Я не издеваюсь. Отсутствие границ, свобода направлений, право быть независимым от других, от мира. Так просто?» «Да». Тьма — это вечный ребенок, этакий невзрослеющий Питер Пен. Бесконечная игра. Свобода всех направлений. Вот ее визитка. Возьми тьму за руку и иди в никуда, не останавливаясь ни перед чем и ни перед кем. Тьма — это «я хочу» вместо «я должен». Тьма — это вера в себя. Тьма — это невозможность посмотреть на себя. Тьма всегда рядом. Тьма ждет своего часа. Тьма повелевает, но стоит подчиниться, и она станет слугой. Оправдает все. Я понял. Посмел бы ты не понять. Нас спасет лишь одно, Ярик. Нет линии, которая пошла бы на союз с тьмой. Она всегда одинока. Всегда против всех. И потому проигрывает. Визитер замолчал. Прищурился, глядя в окно. «Пока мы займемся посланником развития. Знаешь почему? Он может стать тем, что так ненавидит. Тьмой. А двух посланцев тьмы нам не победить. Слова. А тебе не кажется, что в этот раз тьма пришла всемиром? Я надеюсь, что ты неудачно пошутил, не оборачиваясь, ответил визитер. Вера в свою правоту. Отсутствие границ. Это же и твой лозунг. Мы знаем, что мы правы, и мы победим остальных. Разве не так? Нет. В нас нет равнодушия, Ярик. Мы не считаем, что мир создан для нашего удовольствия. Мы пытаемся дать счастье другим. Пусть каждый видит его по-разному. Веришь? Хочу верить. Не бросай меня, Ярик, — тихо сказал визитер. Не бросай. Когда прототип разочаровывается в собственной линии, перестает в нее верить, посланник обречен. Так погибла сила. А это был не худший из нас. Значит, и мы на что-то годны. Конечно.